державная икона Божией Матери. Явление этой иконы совершилось 2 марта 1917 года в селе Коломенском. Крестьянка Евдокия Андрианова во сне услышала голос. «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее надо взять, сделать красной, и пусть люди молятся». Вскоре во сне она увидела белую церковь, в которой восседала Царица Небесная. Отправившись в Коломенское и поведав священнику о своем видении, Евдокия вместе с ним стала искать образ. После долгих поисков они обнаружили черную икону, на которой после промывки появилось изображение Божьей Матери в царской порфире и короне, со скипетром и державой, символами царской власти в руках. Само явление ее и для того времени, и ныне воспринимается как знамение особого заступничества Матери Божией за Россию.